Дед, но никто из вас не видит. Дядя, послушайте, вы смеетесь над нами. Дед, у меня нет охоты смеяться, уверяю вас. Дядя, тогда верьте тем, кто видит. Дед нерешительно. Я думал, что кто-то есть. Я думаю, что мне недолго осталось жить. Дядя, зачем мы станем вас обманывать? К чему нам это? Отец, наш долг — говорить вам правду. Дядя, на что друг друга обманывать? Отец, все равно вы бы не могли долго оставаться в заблуждении. Дед, пытаясь вставать. Хотелось бы проникнуть взором в эти потемки. Отец, куда вы хотите идти? Дед, в ту сторону. Отец, не волнуйтесь так. Дядя, какой вы странный сегодня. Дед, это вы все кажетесь мне странными. Отец, кого вы так ищете? Дед, не знаю, что со мной. Старшая дочь. Дедушка, дедушка, чего вам не достает, дедушка? Дед, дайте мне ваши маленькие ручки, дети. Три дочери, вот дедушка. Дед, почему вы все дрожите, дети мои? Старшая дочь, мы почти не дрожим, дедушка. Дед, мне кажется, что вы все бледны. Старшая дочь, поздно, дедушка, мы устали. Отец, следовало бы вам лечь спать, и дедушке также не мешало бы немного отдохнуть. Дед, я не мог бы в эту ночь спать. Дядя, мы ждем доктора. Дед, приготовьте меня к правде. Дядя, но правды нет. Дед, тогда я уже не знаю, что творится. Дядя, говорю вам, нет ничего. Дед, хотел бы я посидеть у моей бедной дочери. Отец, вы отлично знаете, что это невозможно. Не надо ее понапрасну будить. Дядя, вы увидите ее завтра. Дед, в ее комнате не слышно никакого шума. Отец, я бы беспокоился, если бы услышал там шум. Дед, давно я не видал свою дочь. Вчера вечером я брал ее за руку, но не видел ее. Я больше не знаю, что с ней происходит. Не знаю, какая она. Не знаю больше ее лица. Должно быть, она изменилась за эти недели. Я чувствовал под моими руками маленькие кости ее лица. Между мною и ею, и всеми вами осталась одна темнота. Я дольше так жить не могу, это не жизнь». Все вы здесь открытыми глазами смотрите на мои мертвые глаза, и никто из вас не сжалится надо мной. Не знаю, что со мной, никогда не говоришь того, что нужно бы сказать. Все пугает, когда начинаешь думать. Но почему вы все замолчали? Дядя, к чему говорить, если вы не хотите нам верить? Дед, вы боитесь выдать себя. Отец, ну будьте, наконец, благоразумны. Дед, давно уже от меня что-то скрывают. В доме что-то творится, но теперь я начинаю понимать. Слишком долго меня обманывали. Вы думаете, что я никогда ничего не узнаю? Бывают минуты, когда я менее слеп, чем вы. Разве я уже в течение многих дней не слышу, как вы шепчетесь, словно находитесь в доме повешенного? Я не смею открыть все, что узнал в этот вечер, но я узнаю всю правду. Я буду ждать, пока вы откроете мне правду. Но уже давно я сам догадался о ней, помимо вас. А теперь я чувствую, что вы все бледнее смерти. Три дочери. Дедушка, дедушка, что с вами, дедушка? Дед, я не говорю о вас, дети мои, не о вас. Я отлично знаю, что вы открыли бы мне правду, если бы их не было при вас. К тому же я уверен, что они и вас обманывают. Увидите, дети мои, увидите. Разве я не слышал, как вы все втроем рыдали? Отец, неужели в самом деле жена моя в опасности? Дед, не надо больше пытаться меня обманывать. Теперь слишком поздно, и мне лучше, чем вам известна истина. Дядя, но мы-то ведь не слепы. Отец, хотите войти в комнату вашей дочери? Здесь какое-то недоразумение, какая-то ошибка, которой надо положить конец. Хотите? Дед вдруг нерешительно... Нет-нет, не теперь. Еще не теперь. Дядя, сами видите, как вы неблагоразумны. Дед, никогда не знаешь, сколько осталось невысказанного в жизни. Кто производит этот шум? Старшая дочь. Эта лампа так мерцает, дедушка. Дед, Мне кажется, она очень беспокойна, очень беспокойна. Дочь, это холодный ветер колеблет огонь лампы. Дядя, нет никакого холодного ветра, окна закрыты. Дочь, мне кажется, лампа гаснет. Отец, все масло выгорело. Дочь, она совсем гаснет. Отец, мы не можем оставаться здесь в темноте. Дядя, почему? Я к ней уже привык. Отец, в комнате моей жены есть свет. Дядя, мы возьмем оттуда лампу после того, как придет доктор. Отец, и так достаточно светло, со двора проникает свет. Дед, на дворе светло? Отец, светлее, чем здесь. Дядя, что касается меня, я люблю разговаривать в темноте. Отец, и я. Молчание. Дед, мне кажется, что часы сильно стучат.